Глава 36. Застолье продолжалось долго. Маруся уже устала, постоянно клевала носом, устроившись на плече Руса. К тому времени вся компания перекочевала в гостиную. Старшее поколение с энтузиазмом разоряло алкогольные запасы Рустама. Лина Марковна устроилась на мягком диване напротив и тоже почти спала. А Рус решил, что пора нести Маруську в кровать. Странно, но зверь даже не возразил, когда Рустам скрылся за дверью спальни с девушкой на руках. Устроил малышку, накрыл одеялом и вернулся. «Там свободная комната», — кивнул Рус на закрытую дверь гостевой спальни. Заверенно нахмурился. Очевидно, он не собирался ночевать здесь, у Руса. Но ведь родители Маруськи не раз и не два принимали Нагашева в своем доме. Пора ответить тем же. Сдавшись, Алексей Сергеевич кивнул и точно так же отнес свою жену в указанном направлении. И тоже вернулся. К тому времени Руслан Рустамович все таки засобирался домой. И, сказав, что на ужин нового дня будет ждать всю компанию в своем загородном особняке, аккуратно покинул квартиру сына. В подъезде Нагашева уже ждали плечистые ребятки из личной охраны и спокойно увезли босса домой. Рус и зверь остались наедине. Мужчины все так же смотрели друг на друга, будто не все было решено тем разговором при встрече. «Любишь?» — только и спросил Алексей Сергеевич. Рустам даже не думал юлить, да и смысл. Ведь дороже Маруси для него никого нет. Да, есть Мила, есть Сашка, ее сын. Есть отец, друзья, тот же Сёма. А вот Маруся, она одна и единственная для него. «Да», — голос подвел Руса. Хотел бы Нагашев наговорить кучу слов, доводов и аргументов в пользу того, что он сможет сделать Марусю счастливой. Пусть и разница в возрасте между ними огромная, пусть и характер у него дерьмовый. А Маруся и жизни толком не видела в своей деревне. Но не мог Рус ничего веского произнести. Короткое «да» и то кое-как через силу. Но что-то было во взгляде мужчины, что-то такое, что сумел разглядеть зверь в пацане. Рассмотрел, кивнул, протянул руку. Пожатие было крепким. Зверю не нужно было говорить о том, что он не остановится ни перед чем, если Рус вздумает обидеть его младшую дочь. По той простой причине, что Алексей Сергеевич видел, Рустам Нагашев и сам уроет в землю любого, кто хоть как-то навредит Марусе. Зверь даже едва заметно улыбнулся, прежде чем отправиться в гостевую спальню, где уже расположилась его супруга. А Рустам? Нагашев не старался прятать своей идиотской счастливой улыбки. Он вообще только что заметил, что благодаря Марусе стал чаще смеяться, улыбаться, мечтать. И да, в мечтах молодого мужчины всегда присутствовала хрупкая девчонка с карими глазами и убойной улыбкой. Рустам разделся и нырнул под одеяло к той, что безраздельно владела им. Его мыслями, чувствами, всеми органами, в том числе сердцем. Хотя раньше Рус свято верил в то, что сердца у него нет. Есть, вот оно. Сопит, уткнувшись носом в его подушку. Нагашев крепче прижал девчонку к себе. Завтра начнется новый день, полный забот, проблем, событий. Но одно Рустам знал точно. Маруська будет рядом с ним. По-другому он не согласен. Завтрак прошел уютно и по-домашнему. Именно так, как Рустам обычно наблюдал этот процесс в доме заверенных. Женщины суетились у плиты и накрывали стол. Мужчины спустились в спортзал. Нагашев перехватил предостерегающий взгляд Маруси, адресованный отцу. Алексей Сергеевич подмигнул и кривовато улыбнулся. Рустам не возражал устроить небольшой товарищеский спарринг с заверенным. В конце концов, кто упустит шанс помахать кулаками с такой легендарной личностью? Но Маруся волновалась. А значит, вся тренировка свелась к стандартным упражнениям. «Вернуться не планируешь?» — уточнил Алексей Сергеевич, цепко следя за тем, как Рустам работает с очередным снарядом. «А смысл? Адреналина мне и без клетки хватает», — честно ответил Рустам. Любопытная Маруся все таки спустилась следом за мужчинами. Волновалась она. Да, доверяла и отцу, и Рустаму. Но всегда оставалась вероятность того, что взрывной характер ее любимых мужчин даст о себе знать. «Завтрак готов», — сообщила девушка, заглянув в комнату. Удостоверившись, что все ведут себя прилично, не задирают друг друга и не шалят, девушка широко улыбнулась. «И какой у вас счет? Кивнул Алексей Сергеевич на маты, разложенные в центре комнаты. Здесь Рустам и оттачивал удары в паре, если противник был поблизости. «Да мы и не пробовали никогда», — смущенно ответила Маруся. Нагашев удивленно изогнул бровь. Конечно же, мужчина слышал от Семёна, что его Маруська торчит иногда в спортзале вместе с отцом, но никогда не видел девчонку в деле. А здесь прям любопытство заиграло. «Попробуем?» — предложил Рустам. Разумеется, он не собирался работать в полную силу. Да он не нанес бы ни одного удара. Просто хотелось посмотреть, как девчонка двигается. «Я бы на твоем месте, Рус, не радовался так», — хохотнул Заверин. «Да, дочка?» Маруся неопределенно пожала плечом. Не то чтобы она планировала драться с Рустамом, а вот похвастаться некоторыми достижениями хотелось. Ведь ее натаскивали опытные бойцы. Маруся легко сбросила комнатные тапочки и прошла в круг. Рустам не сводил с девушки взгляда, встал в стойку. Маруся не стала дожидаться команды или знака, тут же ринулась в бой, потому что перед ней был сильный противник. А против сильного бойца поможет только элемент внезапности. Спустя 2 минуты Рустам вовсю смеялся. Маруся и шанса ему не оставила на ответ. Да он и не стал бы бить, но стоило признать, что техника у девчонки была первоклассной. Каждый удар четко поставлен и выверен, как будто Маруся знала все слабые точки Нагашева. Конечно, знала. И даже пустила в ход хитрые приемчики. Защекотала его до судорожного хохота и икоты. Ну, я в душ. Тактично ретировался зверь, когда увидел, что эти двое больше дурачатся, нежели сражаются. Не задерживайтесь к завтраку. Так точно, Алексей Сергеевич, отрапортовал Рус, а как только Маруськин отец исчез из зала, Нагашев тут же пустил руки в ход. Маруська визжала, хохотала, отбивалась от него, а сама так и притягивала его ближе, крепко обхватив ногами за талию. В итоге девушка оказалась распластанной на ковре и затихла, как только Рус навис сверху. «Видишь, зря волновалась, малыш», — хрипловато пробормотал Нагашев, едва справляясь с тайфуном, что бушевал в его душе после тренировки и в связи с близостью Маруси. «Интересно, его когда-нибудь отпустит? Настанет тот момент, когда кровь перестанет кипеть всего лишь от взгляда любимой девчонки». Рус был уверен, что такого никогда не произойдет, не в этой жизни однозначно. Маруся вскинула руку и коснулась потрескавшихся губ Нагашева. Небольшие ранки уже затягивались, да и кровоподтёки больше не пугали. Через несколько дней лицо Рустама станет таким же красивым, как и до встречи с кулаками семьи Заверенных. Но ведь Маруся все равно волновалась. «Да уж», — усмехнулась девушка. Ее ловкие пальчики порхали по вискам, лбу, щекам мужчины. Рус бы вот так и пролежал до скончания времен, а потом еще вечность. Но ведь этажом выше — зверь Лина Марковна. Пусть родители Маруси и приняли их отношения, но наглеть не стоит. «Завтракать?» — пробормотал Рустам и заставил себя оторваться от Маруси. Молодые люди торопливо приняли душ, разумеется, отдельно, и присоединились к родителям. К тому времени Алексей Сергеевич уже успел позавтракать, переговорить по телефону и обсудить планы на грядущий день. К тому же Лина Марковна и Маруся собрались совершить короткий набег на бутики женской одежды, ведь Заверены планировали принять приглашение Руслана Рустамовича на ужин. Когда Лина Марковна и Маруся пробежались по магазинам в поисках новых нарядов, посетили салон красоты и облачились в купленные платья, вся компания отправилась в дом Нагашева-старшего. Мила и Семён уже были там вместе с Сашкой. Как и 30 человек гостей, которых Руслан Рустамович умудрился пригласить по абсолютно несущественному случаю. Но Рус почти взбесился. Ведь отец позвал кучу своих помощников, бывших и действующих бойцов. И все они, Рустаму так казалось, пялились на его девчонку и заслуживали знатного мордобоя.